Волк отпрянул назад и сжался, как пружина. Загривок его вздыбился, глаза дико загорелись. Пасть оскалилась. Но было поздно. Это понял и он, и я. Волк испугался, а значит, ничего уже не поможет вернуть перед ним страх. «Уходи, уходи!» – закричал я, и бросился вперед, прямо в сторону волку. Зверь поджал хвост и отскочил в сторону, а потом, тявкнув, скрылся в темноте леса. И только теперь, когда волк ушел, меня накрыло. Сердце забилось, а спина в мгновение вспотела. Меня бил крупный озноб, я едва не падал в обморок, но страх быстро сменился истерической радостью. Прогнал волка, без оружия, голыми руками. Кому рассказать, не поверит. Меня начал разрывать смех. Я смеялся и плакал, выплескивая накопившиеся эмоции. Сколько так продолжалось, я не знал, но когда успокоился, почувствовал, что опустошен. Не было внутри уже ничего, лишь звенящая пустота, и хотелось только одного – лечь и уснуть. Но спать тут было нельзя, нужно идти. И я шел, топал и топал по рельсам, вспоминая какие только можно песни, пел их, перемежая куплеты друг с другом, путая слова и припевы, просто мычал, когда не помнил слов, лишь бы не оставаться в этой холодной тишине наедине с ночью. Ранним утром я дошел, наконец, до какого-то небольшого городка. Железнодорожная станция была маленькой, почти пустой. Уставший, вымотанный, я едва шевелил ногами, и мне уже было все равно, где именно я. Лишь бы найти отделение милиции и сообщить обо всем. Там разберутся, там помогут. Пункт милиции нашелся довольно скоро. Он располагался близко со станцией, и я, окрыленный находкой, рванул туда. Ворвался в дежурку, принялся сбивчиво объяснять ситуацию. Сонный дежурный прервал на полуслове, спросил: «Парень, у тебя заявление?» «Я даже не знаю», — растерялся я. «Мне бы до Москвы добраться и сообщить по поводу преследования. В общем, дело важное». Дежурный как-то подозрительно посмотрел на меня, потом перевел взгляд в сторону, на стену, где висели фотороботы бандитов. «Ладно, коли важное, то пройди в пятый кабинет, там лейтенант Смирнов, ему все объяснишь». «Пятый кабинет», — уточнил я. Тот кивнул, взял трубку, сказал: «Смирнов, к тебе сейчас парень подойдет, прими, пожалуйста». «Да, важное дело у него, надо помочь, и про утреннюю ориентировку не забудь». «Давай», — он положил трубку, сказал мне: «Все, иди, он ждет тебя». Я зашел в нужный кабинет, где меня уже ждал лейтенант Смирнов. Было ему от силы лет 30. Голубые глаза и доброе лицо внушали доверие, и я полностью успокоился, почувствовав, что здесь мне помогут с моей бедой. «Здравствуйте», — воскликнул я. «Доброе утро. Я по поводу преследования. Мне нужно в Москву, но меня похитили, а потом...» «Так, постой, парень, не тараторь. Давай еще раз», — устало произнес лейтенант, пряча зевок в кулак. «Все по порядку и по существу. Кто такой? Куда идешь? Что случилось?» «Меня зовут Андрей Герасимов. Я...» «Медленней, я записывать буду». Злоба начала подступать к горлу, но я сдержался, принялся чуть ли не по слогам диктовать ответы на его вопросы. «Меня зовут Герасимов Андрей. Я ехал на поезде до Москвы, потому что на самолет не успел». «А зачем тебе в Москву?» Я тяжело вздохнул. «Кажется, ситуация затянется надолго». Пришлось рассказать все подробно, начиная с самих тренировок на Эльбрусе и выбором группы, согласованием кандидата в Москве и внезапным похищением, и заканчивая схваткой в поезде и полетом из этого самого поезда в темноту. Лейтенант слушал молча, словно история эта для него была будничной, и лишь иногда уточнял некоторые моменты, записывая все в протокол. Когда я закончил и замолчал, он поднял заспанные глаза и спросил: «Все, все», — облегченно кивнул я. «Хорошо, теперь распишись вот здесь». «Ага, сейчас понятых приглашу, карманы вывернешь». «Это еще зачем?» — не понял я. «Надо. Ты под описание одного человечка подходишь, который тут дела кое-какие мутные делает. Да одежда твоя тоже один в один похожа под описание. Причем здесь одежда?» — искренне удивился я. «Я же вам рассказал, как все было. Меня похитили, а одежда у всех одинаковая. Джинсы вон в магазине продаются, все сейчас в таких ходят. А куртка — куртка вообще не моя». «Как это, не ваша? Я же рассказывал». «Вы, Герасимов, подождите, не нервничайте. Посидите тут. Стандартная процедура, ничего страшного. Тем более вы же не какой-то хулиган или бандит». «Нет, конечно». «Ну вот и хорошо. У меня по процедуре надо проверить, вот я и занимаюсь». «Ну да, бывает одежда похожа, согласен. Но мне то нужно отработать, перед начальством отчитаться. Сейчас разберемся с этим, быстро закроем вопрос и начнем твоего Виктора ловить, или как его там. Хорошо, нехотя согласился я. Лейтенант ушел и долго не возвращался. Я терпеливо ждал его, понимая, что милиция, единственная моя сейчас помощь. Они могут разобраться во всем, позвонить куда следуют, может быть, даже Юрию Карповичу, и он все решит. Только вот стыдно, конечно, перед ним будет. Вляпался я в какую-то переделку на ровном месте, проблем подкинул. Вернулся лейтенант с двумя гражданскими, стариками. В руках у одного была авоська с пустой трехлитровой банкой, второй держал коробку с шахматами. Уважаемые понятые, сейчас при вашем присутствии будет произведен личный досмотр гражданина Герасимова А. и находящихся при нем вещей. Лейтенант подошел ближе ко мне, шепнул: «Снимешь куртку, или мне на тебе по карманам гулять?» Я снял куртку, протянул ему. Черная балоньевая куртка, начал привычно бубнить лейтенант, досматривая ее. Имеются два наружных кармана и один внутренний. На правом рукаве имеется надрыв. В левом наружном кармане при досмотре обнаружены монеты, 45 копеек мелкими монетами. В правом кармане пусто. Во внутреннем кармане имеется небольшой, размером с половину спичечного коробка, пакетик, целлофановый, наполненный сыпучим веществом серого цвета. Я даже не сразу понял, что говорит лейтенант, и только вытянувшиеся лица дедов подсказали мне, что происходит что-то не то. «Постойте, какое еще вещество?» Насторожился я. «Лаборатория установит», — холодно ответил лейтенант и добавил: «Похоже на наркотики». «Какие еще наркотики? Вы что, издеваетесь?» «Гражданин Герасимов, успокойтесь, сядьте», — приказал лейтенант, и в его голосе зазвенела сталь. «Понятые, вам все видно?» Старики испуганно закивали. Я кожей почувствовал на себе их полные упреков взгляды. «Это не моя куртка, я же вам рассказывал». Принялся я объяснять, но лейтенант меня не слушал, продолжая досмотр. «Гражданин Герасимов, карманы джинсов выверните, пожалуйста. Там ожидаемо ничего не оказалось. Сейчас я составлю протокол досмотра, вы», — он кивнул на стариков, — «распишитесь и можете быть свободны. А вам», — он глянул на меня, — «придется задержаться». И подсказывает мне моя интуиция, что надолго. Глава 12. Комитет. Я уже рисовал свое нерадостное ближайшее будущее: тюрьма, нары, баланда, чефир, четкие с хлеба. Попутно вспоминал, что нужно ответить на загадку про два стула и вилку в глаз. А еще корил себя за то, что не проверил карманы куртки, которую выменил у первого встречного прохожего. Но ведь кто знал, что этот прохожий будет наркоманом? Да и не до того было. А другая одежда мне тогда нужна была позарез. Попасться в руки Вектор не было никакого желания. Впрочем, он меня все равно настиг. Повезло еще, что я ноги не переломал, когда с поезда, мчащего на полному ходу, прыгал. И никакого тебе подъема на пик победы. Никакой тебе новой жизни. После срока, и немалого срока, вновь вернуться к нормальному быту едва ли получится. Максимум, что смогу, — остаться на работе в гастрономе грузчиком. И буду всю жизнь хлебать водку с Петровичем и вспоминать о том, как когда-то был на Эльбрусе и чуть не взошел на пик победы. Меня начали душить слезы отчаяния. Я держался, глядя на лейтенанта Смирнова, который убористым мелким подчерком заполнял какие-то бумажки. «Послушайте, я же вам все рассказал, и я сам пришел сюда. Если бы я был каким-то наркоманом или торговцем наркотиков, явился бы я к вам. Да кто тебя знает?» — пожал плечами Смирнов. «Может, ты под веществами?» Я сжал кулаки, едва не подскочил на месте. «Да ты не переживай», — сказал лейтенант, откладывая ручку. «Может, в этом свертке и не наркотики вовсе. У меня было так однажды на практике. Взяли одного деда, а у него в кармане пакет травы непонятной какой-то. Дед выпивший, языком не вяжет. Там, в том районе, где мы его приняли, сигнал поступил, что употребляет кто-то запрещенку. Ну, в общем, деда взяли, траву на экспертизу. А эта солодка оказалась. Он ей желчный лечил. Сутки просидел у нас дед этот, протрезвел, заохал. Понял, что могут накрутить ему, объяснил все. В общем, отпустили деда. Так что и ты не переживай, обойдется». Но слова лейтенанта не успокоили. Я лихорадочно соображал, кому позвонить, чтобы решить этот вопрос, как судьба подкинула мне шанс. В кабинет вошел еще один представитель власти. Судя по погонам, капитан. Возрастом он был гораздо старше лейтенанта, имел черные густые усы и орлиный взгляд. «Смирнов, ты чего тут сидишь? Почему? Капитан обратил внимание на меня, спросил у лейтенанта: «А это кто?» «По ориентировке отрабатываю. Сверток нашли с веществом. Как фамилия?» Насторожившись, спросил капитан уже у меня. «Герасимов», хмуро ответил я. «Смирнов, ты что, с ума сошел?» Тут же закричал капитан. По Герасимову уже звонили с самого верха. Лейтенант вопросительно глянул на старшего по званию. «Да он дела государственной важности выполняет, а ты его задерживаешь». «Так я так, откуда мне знать то, откуда?» Передразнил его капитан. «Значит так, бумагу свою выкидывай, какую ты там пишешь. Срочно сади парня на рейс и отправляй в Москву». Таков был приказ. «А куртка со свертком, а что с ней?» «Товар нашли в кармане. Твое?» Нахмурился капитан, глядя на меня. «Нет», — воскликнул я. «Я же уже рассказывал, что поменялся одеждой в аэропорту с одним парнем. Так нужно было, что меня не нашли преследователи». Капитан повернулся к Смирнову. «А заключение пришло по обнаруженному?» «Нет, только сейчас досмотр произвели». «Ну так а чего ты сразу панику развел? Может и не наркота это вовсе? К тому же слышал, что тебе парень сказал. Куртками они поменялись с другим типом. Вот тебе того субъекта и нужно ловить». «Вас понял. Разрешите выполнять?» «Не разрешаю. Сначала другие дела», — кивнул капитан. «Хотя, судя по его озадаченному выражению лица, ему ничего не было понятно. Значит так, Смирнов, сейчас записываешь показания гражданина Герасимова. Особое внимание на описание того парня, с которым они поменялись одеждой. Оформляешь все как положено и отправляешь эту бумагу в Пятигорск. Там же ты с ним поменялся одеждой?» «Там», — кивнул я. «Ну вот и хорошо. А потом, Смирнов, на машине парня до аэропорта и отправить первым же рейсом в Москву. Так ведь по порядку нужно. Ты мне тут давай, не умничай, Смирнов. Знаешь, кто перед тобой сидит?» Лейтенант непонимающе глянул на меня, спросил: «Кто?» «Будущая гордость Советского Союза. Они на Эльбрусе тренировки проводили. Вот парня отправили в Москву, представлять группу. В министерство парень путь держал, а тут такое случилось». Капитан повернулся ко мне, сказал: «Ты уж на нас не серчай, мы как полагается действовали, по процедурам. Смирнов молодой, чуйка еще не так развита. Твою информацию передадим куда нужно, и по парню, с которым ты курткой поменялись, и по преследователям твоим. Но по последнему чувствую, другие органы займутся». «Какие?» – спросил Смирнов. «Другие», – с нажимом произнес капитан, злобно зыркнув на лейтенанта. «Как понял приказ?» «Вас понял», – вытянулся тот по струнке. Капитан подошел ко мне ближе, пожал руку и ушел. Смирнов глянул на меня, сказал: «Ну что же, будем заполнять по новой протокол», и разорвал бумагу, которую уже почти всю исписал. Пришлось все пересказывать вновь. Смирнов записал все подробно, а потом, звякнув по телефону и запросив служебную машину, сказал мне: «Все, сейчас в аэропорт поедем. Только это самое», — он замялся, — «куртку и найденный сверток нужно будет оставить для отработки. Сам понимаешь, я возражать не стал». Когда все необходимые процедуры были завершены, мы выдвинулись в путь. На милицейской машине с мигалками рванули прямо в аэропорт. Там лейтенант Смирнов купил мне билет, не забыв при этом взять с меня расписку, чтобы потом отчитаться в финансовой ведомости. Но даже после вручения билета Смирнов не ушел, а дождался посадки на самолет, и только когда трап отъехал, махнул мне на прощание рукой и ушел. Я же был в самолете. Не верилось, что все так благополучно закончилось. И если бы не капитан, так вовремя вошедший к нам, кто знает, как бы все обернулось. Самолет набрал скорость, взлетел, и только теперь я смог выдохнуть облегченно и спокойно. Перелет длился долго, но сразу же уснул, сказывалась усталость. Проснулся лишь тогда, когда стюардесса разбудила меня, предупредив о том, что мы начинаем посадку. Я выглянул в иллюминатор. Под нами расстилался город, Москва, безграничная и полная суеты. После приземления я взял такси, с деньгами помог Смирнов, выдав мне некоторую сумму на карманные расходы. Я деликатно отказывался, но он сказал, что все расходы будут учтены и возвращены, и я согласился. Я ехал в Комитет по физической культуре и спорту при Совете министров СССР. Мне бы любоваться видами Москвы времен 1970-го года. Одна сплошная ностальгия. Никаких тонированных черных иномарок и кричащих рекламных баннеров. Все сдержанно, основательно, красиво. Но было не до того. Я размышлял о ситуации, думая, С чего начать рассказ Юрию Карповичу? Зайти в здание спорткомитета СССР было той еще задачей. Пришлось оббивать пороги кабинетов, объяснять, кто я такой и к кому мне нужно попасть. Благо, Юрий Карпович, хоть и не встречал меня лично, как обещал, но передал мою фамилию и необходимые в пропускные списки и нужные документы я все же оформил. В кабинете начальника пропускного режима мне вручили бумажку с россыпью всевозможных печатей, и я наконец смог пройти пост охраны. Здание спорткомитета внутри было шикарным. Я шел по длинному просторному коридору и вертел головой, разглядывая округу. Пол, застеленный настоящим паркетом из березы, также оббитые деревом и покрытые лаком стены, на стенах портреты Ленина и Брежнева, у лестничных маршей большие вазы с изображением советских спортсменов, лыжников, пловцов, фехтовальщиков, шахматистов. Комитет по физической культуре и спорту при Совете министров СССР образован был 2 года назад, в октябре 1968 года, и потому все тут было еще относительно новым, нетронутым временем и замшелостью некоторых советских начальников. Основной целью создания послужила необходимость руководства физическим воспитанием в стране, подготовки и распределения физкультурных кадров, контроля за спортивными соревнованиями, распределения спортивного инвентаря и оборудования и строительства спортивных сооружений. Все это я прочитал на информационной доске, пытаясь выяснить, где же находится кабинет Юрия Карповича. Мимо меня прошел какой-то чиновник, хмурый и с огромным портфелем. Я насмелился и все же спросил нужный кабинет. Меня отправили на 3-й этаж. Я поднялся и сразу увидел, что мне нужно. Коридор здесь был не такой большой и оканчивался лишь одной дверью, но какой? Дубовая, массивная, она всем своим видом говорила о том, что за ней сидит очень важный начальник. И знакомые имя и отчество, указанные на табличке, подсказали, я у цели. Около входа располагался стол, за которым сидела секретарша, что печатающая на печатной машинке. «Мне нужен Юрий Карпович», — сказал я, подойдя к секретарю. «Нету его», — дежурно ответила та, не отрываясь от машинки. «А где он?» «Перевели». «Куда?» — девушка подняла на меня глаза, посмотрела из-под очков с упреком. Ответила, «В Африку». «Куда?» — переспросил я, думая, что секретарша пытается не смешно пошутить. «Я же говорю, в Африку». «В какую еще Африку?» «Вы что, шутите?» «Да какие уж тут шутки», вздохнула секретарша, и по ее глазам я понял, что она говорит абсолютно серьезно. Но он не должен был никуда уезжать. «Он меня должен был встретить. Никто не ожидал», кивнула девушка. «Но вчера вечером поступил приказ от его руководства, и он в эту же ночь спешно выехал. Быстро все так произошло, неожиданно. Я и сама не ожидала, мне дежурный передал информацию. Но сами понимаете, что Юрий Карпович большой человек и на всех направлениях нужен. Недавно вот на Эльбрус летал, представляете, сегодня вот уже в Африке. Такие дела, и ничего не передавал, никаких посланий, ничего. Я понял, что остался один, абсолютно один в этом городе, не имея ни малейшего понимания, как действовать дальше. Я медленно побрел к выходу, хотя и не знал, куда уходить. Я ощущал себя раздавленным и просто не знал, что делать дальше. Последняя ниточка оборвалась. Куда теперь? Возвращаться к подножию Эльбруса? Там лагерь должен был стоять еще неделю. Но зачем? Ехать домой? Попытаться найти молодого? Вряд ли он чем-то сможет помочь. Лежит, наверное, сейчас в больнице. Сделал пару шагов и остановился. Секретарша продолжала стучать клавишами печатной машинки, и этот звук напоминал мне автоматную очередь, стреляющую в спину. Потом раздался звон телефона, и я вздрогнул. Звонили секретарши. Она взяла трубку, радостно воскликнула. «Юрий Карпович, вы что, уже с Африки звоните? Я никогда так быстро не бегал». Рванул обратно к столу секретарши и едва не вырвал трубку из ее рук. Она, надо отдать ей должное, умело увернулась от выпада. «Дайте мне трубку», — потребовал я. «Мне нужно поговорить с ним. Срочно поговорить. Молодой человек, не хулиганьте». Пригрозила она мне и вернулась к разговору с абонентом. «Юрий Карпович, тут хулиганит». «Да, молодой человек». Девушка подняла на меня глаза, спросила. «Вы, кто? Фамилия ваша как?» «Герасимов я, Герасимов». «Говорит, что фамилия его Герасимов», произнесла в трубку секретарша. «Хорошо, сейчас передам». И протянула мне трубку. «Вас, Юрий Карпович», закричал радостно я. «Андрей, послушай», произнес тот и, судя по напряженному голосу, я понял, что что-то не так, ты как, все нормально?» «Нормально», — ответил я. «Ну, то есть не совсем. Что такое?» — насторожился Юрий Карпович. «Меня едва не похитили», — совсем тихо произнес я. «Ох ты ж черт, что случилось?» Я коротко рассказал ему о случившемся. «Значит так, Андрей, слушай меня внимательно. Мой срочный перевод, как ты уже, наверное, догадываешься, не просто так произошел. Кто-то хочет помешать нашим планам. Главного заказчика мы с тобой знаем, но вот кто исполнитель и кто у них на зарплате сидит, вот в чем вопрос. Судя по тому, что задействованы не последние люди, исполнители тоже непростые работники. Но ты не переживай, справимся». «Справимся», — ответил я. Подмывало добавить «но как», но я промолчал. «Слушай внимательно. Тебе нужно найти Куликова Степана Михайловича. Это мой помощник. Он владеет всей необходимой информацией. Ему можно доверять. Он представит тебя начальству, а там уже расскажешь про свои приключения. Думаю, вопросов твоей безопасности после этого уже не возникнет. Только будь осторожен. Думаю, те, кто тебя пытался похитить в Пятигорске, уже передали информацию про тебя сюда, в Москву. Попытки убрать тебя будут продолжены, и они будут стараться сделать это до твоей встречи с начальством, сам понимаешь почему. Почему? Потому что потом к тебе приставят такую охрану, что муха не пролетит. Проще сделать это именно сейчас. Андрей, ты понял? Понял, промямлил я. Держи себя в руках, не паникуй. Слышишь? Слышу. Хорошо, все будет нормально. Вот и отлично. Все запомнил, кого нужно найти. Куликова Степана Михайловича, ответил я. Верно. Ну все, Андрей, пока. Мне пора, дел полно с этой Африкой, будь она неладна. Постараюсь позвонить еще раз, чуть позже. Береги себя. Я положил трубку. Спросил у секретарши: не подскажите, где мне найти Куликова Степана Михайловича? Знаю, кивнула девушка, широко улыбнувшись. Где? В Ялте. В Ялте? Да. Он в отпуск пошел сегодня. Пошел. В Ялте? Повторил я, и сипло рассмеялся. Глава 13. Заместитель. Победитель не тот, кто никогда не падает. Победитель тот, кто после каждого падения встает и идет дальше. Простая, но в то же время сложная для исполнения мудрость. Мне подниматься не хотелось, руки опустились, и хотелось сдаться. Черт ним, плюнуть и растереть. Не так я себе представлял восхождение на пик победы. Думалось, что будут препятствия в виде разряженного воздуха, испытаний на мышцы, физической выносливости. Но никак я не предполагал, что еще задолго до самого восхождения столкнусь с чем-то подобным. Но неужели я сдамся? Нет, такой роскоши я себе позволить не могу. Конечно, вся эта ситуация меня нифига не вдохновляет и корежить, однако бороться буду до конца. Только что делать? Вы сказали, что он уехал в Ялту? Спросил я. Собирался? Кивнула секретарша. Подождите, собирался и уехал? Это совсем разные вещи. Чего тут разного? Я же говорю, что только сегодня пошел в отпуск. Его тоже отправили внепланово. Даже вон путевку выдали. Так значит, он еще не уехал? Наверное, не уехал. Но уедет. Разве будет человек от путевки бесплатной отказываться? Где он живет? Выдохнул я, понимая, что есть небольшой шанс перехватить его дома. Секретарша с подозрением посмотрела на меня, и едва ли она дала бы мне адрес проживания этого самого Куликова, но, видимо, разговор с Юрием Карповичем все же был с особым для нее поручением слушаться меня, поэтому секретарша взяла бумажку и карандашом послушно написала необходимые данные. Я выхватил адрес и рванул на улицу. Нужно было как можно скорее оказаться там и перехватить Куликова. Я помнил предупреждение Юрия Карповича, но медлить сейчас ради того, чтобы стать незаметным, не мог. Вновь такси. Я назвал адрес, и интеллигентного вида водитель поехал прочь от комитета. Мы ехали по оживленным улицам, а я все высматривал, нет ли за нами хвоста. Водитель вскоре заметил мою нервозность и спросил: опаздываете? Да, немного, ответил я, силой пытаясь заставить себя не оглядываться каждые 5 минут. Сейчас проспект проедем, там можно будет добавить газу, машин меньше, понимающе ответил водитель. И вскоре и в самом деле такси поехало чуть живей. Минут через 20 я был у нужного мне адреса. Удивительно, и это в Москве, где меньше часа путей нет. Рассчитавшись с водителем такси, я двинул в подъезд нужного дома. Куликов жил на 3-м этаже, но чтобы попасть туда, пришлось сразиться в словесной баталии с консьержкой, пожилой женщиной. Я назвал свою фамилию, также сообщил, кому мне надо. Потом долго выслушивал лекцию о необходимости поддержания чистоты не только внутри квартиры, но и на лестничном марше. И только когда клятвенно пообещал ей не курить в подъезде, был допущен до лифта. Добравшись до нужного этажа, я позвонил в дверь. Предательские мысли говорили мне о том, что он уже давно собрал чемодан и сейчас где-нибудь в аэропорте или вокзале пьет кофе и ест пирожок, в ожидании того, как поедет в Ялту отдыхать, а может быть, уже едет. Но хозяин квартиры оказался дома. Дверь раскрыл полноватый мужчина с залысиной и маленькими поросячьими глазками. «Вам кого?» – спросил он, поглядывая на меня с подозрением. «Я от Юрия Карповича. Герасимов, я. Заходи, да поживей». Обрадованный тем, что меня узнали, я зашел внутрь. Квартира была большой, обставлена неброско, но со вкусом. Сам хозяин был одет в халат и тапочки и не было похоже, что он куда-то собирается. Чемодана тоже нигде видно не было. «Вы в Ялту не летите?» – робко спросил я. «Да какая Ялта?» – раздраженно ответил тот. «Спихнуть меня хотели, вот я и выдумал, что в Ялту поеду, чтобы им спокойнее было». «Им это кому?» – осторожно поинтересовался я. «Думаешь, я их имена знаю? Американское правительство, в одном лице. Они же напрямую не работают тут. Все через наших людей заходят, падких на деньги и прочие радости жизни. Им это затея с восхождением на пик победы прям как кость поперек горла. Оно и понятно, репутацию этим псам сильно такой ход наш подмочит. Вот они и начинают козни строить. Есть и те, кто не работает на них, но взгляды их сходятся. Тоже не хотят они этого. На тебя выходили уже?» «Выходили», кивнул я, и коротко рассказал про приключения в Пятигорске. «Чудом тебе повезло», задумчиво ответил Степан Михайлович. «Хотя сглупил ты, нужно было изначально на сопровождение соглашаться». «Согласен», покивал я головой, хотя одна только мысль о том, чтобы меня сопровождал Кайрат Айденович, заставила меня сморщиться. «Но ты не волнуйся, завтра будет общее совещание касательно присуждения ленинских премий, после которого мы и сможем представить тебя Леониду Ильичу». «Леониду Ильичу Брежневу», одними губами произнес я. «Ему самому, а кому еще?» – улыбнулся Степан Михайлович. «Юрий Карпович говорил, что меня должны представить высоким людям, но я даже не предполагал, что таким. Думаю, там же поднимем и вопрос касательно твоей безопасности. Но это только завтра», – сказал я. «Верно, придется подождать. Ты где живешь?» «В гостинице», – я покачал головой, рассказал про потерянный кошелек. «Тогда останешься у меня, так будет безопасней». Возражать я не стал, мне казалось, что ожидание будет долгим и нудным, однако не заметил, как пролетел вечер. Мы пили чай с конфетами, Степан Михайлович робко поинтересовался, люблю ли я марки, и едва я кивнул, как он тут же достал толстенный альбом и принялся мне его показывать. Он рассказывал что-то интересное про каждую марку, но с особым трепетом говорил про те, которые были неправильно напечатаны. Есть много причин, по которым возникают марки с ошибками, например, на стадии типографии. «Вот видишь, дельтаплан перевернут», – кивнул я. «Верно, а должно быть вот так», – и он показал нормальную. «Но ты удивишься, узнав, что это», – он указал на марку с ошибкой, – «стоит гораздо дороже, потому что их меньше», – «верно, а еще бывает, букву пропускают, но это, конечно, редкость. За такой маркой еще поохотиться нужно, днем с огнем не сыщешь. Есть много видов ошибок, существует даже их классификатор, и неправильный срез, и по вине художника, и гравера, или при изготовлении клише, перфорировании, или обклич». «Об что?» «Обклич. Зеркальный отпечаток рисунка на обратной стороне марки. Это тоже считается браком. Он может возникнуть из-за работы печатной машины. Бывает, что оттиск с печатной формы попадает на промежуточный цилиндр, а затем во время рабочего хода на обратную сторону листа, или жирная густая краска, она тоже важна. Бумага, возьмешь рыхлую, обклич обеспечен, он может быть полным, частичным, по всем или только по одной краске, он может быть прямым или перевернутым». Уши мои заворачивались в трубочку, так глубоко погружаться в марки я не думал, а Куликов вдохновенно продолжал рассказывать и только когда увидел, что я откровенно клюю носом, спросил: «Ты устал?» «Есть немного. Трудный день был». «Хорошо», с явной неохотой закрыл он альбом. «Будем укладываться». Он постелил мне в зале, сам лег в спальню. Мне было достаточно этого. Едва я лег, как тут же уснул. Подъем был ранним. Мы быстро собрались, выпили кофе. Степан Михайлович вызвал служебную машину, и мы двинули в Кремль. Меня трясло. Еще ни разу я не был у столь важных персон на приеме, тем более тех, кто в моем времени уже умер. А тут Леонид Ильич Брежнев. Впрочем, был и еще один момент, который заставлял меня нервничать. Я хотел обратиться к генеральному секретарю, чтобы попросить защиты. Нужно было рассказать ему о том, что есть иные силы, которые хотят помешать общему замыслу. Как проходили охрану, как оформляли пропуск, и я помнил смутно, мысли были совсем о другом. В реальность вернул меня огромный кабинет, приемная, в котором уже стоял Кайрат Айдынович. Воскликнул я, не в силах сдержать удивление. Герасимов, кивнул тот, хитро улыбнувшись. Куликов глянул на меня, как бы спрашивая, кто это. Добрый день, опередил меня Кайрат Айдынович, подойдя к Куликову и протягивая руку для приветствия. Я сопровождаю группу в части подготовки к маршу, помощник Юрия Карповича. Что-то я вас не знаю, задумчиво ответил Куликов. Вот и познакомимся, улыбнулся Кайрат Айдынович. Зачем он здесь? Разве он тоже должен представлять группу? Или, а что, если Айдынович один из тех, кому восхождение – кость в горле? Тогда его появление здесь логично. Под его присмотром можно выстроить диалог с Брежневым в нужном русле, не допуская каких-то невыгодных перегибов. Вы через 10 минут заходите, сказала секретарша, и атмосфера стала заметно нервозней. Время тянулось долго, почти не двигалось. Прошло минут 10, судя по часам, но по ощущениям, часа два. Наконец, раздался звонок, секретарша сняла трубку, коротко ответила «вас поняла» и шепнула нам «заходите». И мы пошли в кабинет генерального секретаря. Меня трясло, но едва я зашел внутрь, как меня охватила оторопь. Кабинет генерального секретаря был просторным. В дальнем углу стоял огромный дубовый стол, за которым сидел человек. Это он, действительно он, загорелось в мыслях. В помещении было темно, пахло табаком, небольшая лампа, стоящая на столе, освещала желтым светом пространство. Сидящий человек встал, медленной шаркающей походкой направился к нам. Это был Леонид Ильич Брежнев. Мне было удивительно смотреть на него, живого, настоящего, кого я видел только по телевизору. Окажись рядом Элвис Пресли или Горбачев, не так бы удивился, как здесь. Он был небольшого роста, крепок, лицо хмурое и даже сердитое. Кустистые густые брови сомкнулись на переносице. Мы выстроились посреди кабинета. Леонид Ильич подошел к нам, пожал крепко каждому руку. Инициативу перехватил Кайрат Айдынович, хотя по всем правилам должен был молчать. Выскочка. Леонид Ильич, разрешите представить вам рабочую группу по проекту «Победа». А что ее представлять? Давайте сразу знакомиться. Вот этого я знаю, внезапно улыбнулся Брежнев, глядя на Куликова. Тебя вроде тоже видел, зыркнул он на Айдыновича. Вот парня только раньше никогда не встречал. Это, начал Кайрат Айдынович. Но Леонид Ильич перебил его. Пусть сам представится. Или он не мой? Нет, не мой, ответил я. Меня зовут Герасимов. Андрей Герасимов. Очень приятно, Андрей Герасимов. А я, Леонид Брежнев. И пожав еще раз мне руку, рассмеялся. Это разрядило обстановку, и все сразу заметно расслабились. Так по какому вопросу, ребята? Спросил Леонид Ильич. Хотели показать утвержденный комиссией список группы. Кайрат Айдынович раздал всем документ. Подал даже мне. Я взял, прочитал. Список участников высотного марша комсомольцев в соответствии с постановлением Комитета по физической культуре и спорту при Совете министров СССР 17-3. Руководитель основной, первой, группы. Герасимов Андрей. Участники основной, первой, группы. Владимир Михайлов. Сергей Рудов. Геннадий Орлов. Клим Костин. Артем Бурнов. Марк Альшевский. Марина Самойлова. Олеся Яцкевич. Роман Костырев. Ну хороший список, верно все написано. Без ошибок. Если комиссия утвердила, зачем я вам нужен? Так ведь согласовать, начал растерянно Кайрат Айдынович, но Куликов его перебил. Хотели лично представить вам руководителя группы, показать, что задание поручено правильному человеку, который не подведет. Вижу, что не подведет, кивнул Брежнев, пристально глядя на меня. Верно все выбрали. Список группы заставил ликовать. Я чуть не прыгал от радости, и пришлось даже заставить себя взять в руки, чтобы не вычудить что-нибудь в кабинете самого Брежнева. Во-первых, конечно же, я услышал знакомое имя, Лиса. Она попала в нашу группу. Во-вторых, много других знакомых имен там были. И Володька, и Генка, и Клим, и Марина. Всех их я знал. Впрочем, неудивительно, что именно они попали в список. Они – лучшие. И в этом я убеждался не раз. Однако были два момента, заставившие насторожиться. Костырев тоже попал в список, как так получилось? После их конфликта с Кайратом Айденовичем я думал, что место ему заказано. Но, как оказалось, я ошибался. Тоже и с Артемом. Впрочем, я не знал, как он проявил себя на тренировочном восхождении на Эльбрус, поэтому тут судить сложно. Возможно, он там отличился, чем и заслужил место в группе. Но незнакомы были Сергей Рудов и Марк Альшевский. Если фамилию первого, как мне казалось, я уже слышал в лагере при тренировках, Молодов пару раз его окликал, то вот про второго я точно ничего не знал. А потом, едва я взглянул на Кайрата Айденовича, как меня словно бы обожгло. А что, если весь этот список комиссия составила под ловкие манипуляции этого серого кардинала? Что, если он заодно с теми, кто пытался меня убить? Только в отличие от первых, которые действовали грубо, этот работал тонко, почти ювелирно. И в таком случае будет логичным создать группу, которая не сможет просто физически подняться на пик. К примеру, Костырев. Он ведь совсем еще новичок, умений у него нет и опыта тоже никакого. Да, физически он силен, вынослив. Но хватит ли этого? Включение в группу двух девушек тоже можно рассматривать под разными углами. С одной стороны, чисто в популистских целях они там должны быть. Молодежь – это не только крепкие парни. Должны быть и те самые студентки, комсомолки, спортсменки, наконец, просто красавицы. Но ведь надо учитывать, что это накладывает и определенные затруднения для группы. Если Лися может дать фору любому парню в выносливости, то вот про Марину я бы такого не сказал. А еще были два незнакомых мне человека. Про них я ничего не знал и что они из себя представляют, тоже понятия не имел. Все ознакомились со списком, вернули бумаги Кайрату Айденовичу. Все, кроме меня. Я сложил лист вдвое и спрятал в карман. На какое число запланирован старт марша? Спросил Леонид Ильич, закуривая сигарету. 15 июня, ответил Кайрат Айденович. Летом, это хорошо. Не совсем летом, улыбнулся Кайрат Айденович. Лето у нас, но на пике победы лежит снег. Однако в это время там самая идеальная погода для восхождения. Не опасно, не опасно, не моргнув и глазом, ответил Кайрат Айденович. Не опасно только если дома сидеть и никому не открывать, вклинился в разговор Степан Михайлович. Любое восхождение представляет риск, тем более на семитысячник победы. Леонид Ильич вопросительно посмотрел на Кайрата Айденовича. Но мы провели большую работу, подготовили участников марша и отобрали самых лучших. Они справятся. Справитесь? Посмотрев на меня, спросил Леонид Ильич. Справимся, ответил я. Вот это хороший настрой, улыбнулся Леонид Ильич, положив крепкую свою руку мне на плечо. Давай, не подведи, на тебя весь Советский Союз смотрит. Леонид Ильич, сказал я, и сам не ожидая от себя такой дерзости. Разрешите обратиться? Кайрат Айденович тоже не ожидал такого от меня и удивленно вытянулся в лице. Впрочем, удивление его было недолгим. Он нервно хохотнул, сказал: по всем вопросам, товарищ Герасимов, можете ко мне обратиться. Не думаю, что уровень вашего обращения сопоставим с уровнем генерального секретаря. Ну пусть скажет, чего вы его перебиваете. Произнес Леонид Ильич и Айденович умолк, словно съел горькую пилюлю. Я бы хотел попросить, если это возможно, гарантии безопасности для всей группы, которая будет совершать восхождение, то есть марш. Гарантии безопасности, нахмурился Леонид Ильич и глянул на Степана Михайловича и Кайрата Айденовича. Первый выдержал взгляд стойко, а вот второго начало корежить. Глаза забегали, уголки рта задрожали. «А знаешь, это ты верно говоришь», — внезапно произнес Брежнев, поднимая сигарету, которая все это время лежала у него в пепельнице. Сигарета давно прогорела и потухла. Леонид Ильич бросил ее в урну, закурил новую. «Ты прав насчет безопасности. Дело вы какое делаете? Государственной важности. Значит, и обеспечение должно быть на уровне, в том числе безопасность». Он повернулся к Степану Михайловичу, приказал: «Свяжись прямо сейчас, впрочем, я сам». Он подошел к столу, снял трубку. «Свяжите с первым управлением. Александр Михайлович, добрый день. К тебе сейчас товарищ Куликов зайдет. Ага, зам Юрия Карповича. Про одно дело расскажет, которое мы задумали. Про пик победы. Знаешь уже? Хорошо. В общем, нужно обеспечить безопасность участников группы. Это мое тебе поручение. Как понял? Ну вот и хорошо». Леонид Ильич положил трубку, посмотрел на меня. «Ну все, будут тебе гарантии безопасности». «Доволен?» Я кивнул. «Вот и хорошо. А тебе давай, на тренировку иди. Пик победы нам надо взять, без всяких вопросов. Насколько тебя знаю, почтовые марки с вашим изображением уже начали печатать». «Что?» Только и смог вымолвить я. Леонид Ильич рассмеялся, но ничего не ответил. Была ли это шутка, я не знал. Но дополнительного мандража мне это добавило. «Ну все, идите», сказал нам вслед Леонид Ильич. «У меня еще дел полно». Мы двинули на выход. Первым вышел Куликов. Потом двинул я, но Кайрат Айденович оттолкнул меня и вдруг совсем тихо прошипел. «Тебе это еще боком выйдет», и двинул на выход. Я понял, что враг пошел в открытую. «А значит, в скором времени жди беды». Глава 14. Встреча. Что мне угрозы Кайрата Айденовича? У меня теперь поддержка самого Брежнева, я почти бессмертный. Но интуиция, или какое-то другое нехорошее чувство не давало мне покоя. «Это только передышка, пауза», — говорило оно мне. «Враг хитер, он найдет способ обойти и эту преграду, дело только времени, чтобы найти меня и убить. Ведь для него теперь это дело первой важности, потому что я засветил их лица, и Вектора, и его амбалов. А значит, могут опознать. Им нельзя этого допустить. Однако все проходит, и тревожные мысли тоже вскоре прошли. Куликов на время поселил меня к себе, и следующие дни были наполнены спокойствием. Впрочем, спокойствие часто нарушалось долгими лекциями по истории почтовых марок. Куликов связался с делегацией, уточнил все организационные моменты, также вышел на Кайрата Айденовича, который сообщил нам дальнейшие шаги, а предполагалось следующее. Утвержденная постановлением группа направляется на притирку в закрытый лагерь, где должна пробыть в подготовке около 3 недель. Этот лагерь – последняя точка перед отправкой на пик победы. Что за притирка такая, я понятия не имел, но ожидать чего-то хорошего от Кайрата не приходилось. Впрочем, думалось мне, что выходить в открытый конфликт он не посмеет, все-таки меня теперь просто так не возьмешь. Одно радовало, я смогу встретиться вновь со своими друзьями, а группа попалась, о какой только можно мечтать. Но Куликов развеял мои тревоги. Притирка – это последний этап, предполагающий психологическую совместимость участников. При подъеме на высоту, тем более такую сложную, важна не только физическая подготовка, но и совместимость участников. Совместное проживание в лагере поможет нам адаптироваться друг к другу, окончательно сплотиться уже избранной группой. «Бывает такое, когда друзья понимают друг друга практически без слов», — сказал Куликов. «Известно такое, вот и здесь в идеале нужно добиться такого. Сам понимаешь, что сплоченная команда легче преодолеет все преграды, а вот разлад может бед наделать очень больших. Так что следи за группой, за ее участниками, старайся понять каждого. Но заменить я никого не смогу, если вдруг не сможешь», — оборвал меня Куликов. «Список сам видел, уже Леониду Ильичу уже это Айденович показал. Назад пути нет». Я понимал, почему он это сделал, чтобы закрепить всех участников группы, в том числе и Костырева. А значит, именно от Костырева и стоит, в конце концов, ждать какой-то подставы. Видимо, пришли к общему знаменателю, опять спелись. Наконец, настал день заветной встречи, в сопровождении угрюмого охранника, представленного ко мне, я отправился в тот самый закрытый лагерь. Путь на машине занял около 2 часов, мы приехали в живописное место. Повсюду здесь росли вековые сосны и, судя по всему, лагерь находился далеко от города и других поселений. «Здесь я вынужден покинуть тебя», — произнес Куликов. «Но не переживай, охрана тут, будь здоров. Плюс дополнительные люди за тобой будут наблюдать. Кстати, ты речь готовил?» «Какую еще речь? Ну как же, скоро сюда приедет целая огромная делегация журналистов, из телевидения, из газет, из радио. Перед отправкой на пик победы мы объявим во всеуслышание официально о своих планах, так что готовься, подготовь заранее слова, только советую предварительно скинуть их мне, проверить нужно, чтобы без перегибов, все гладко было». «Договорились?» «Договорились», — кивнул я. «Вот и отлично, вот мой номер телефона, домашний, меня по нему найдешь всегда, но это так, на всякий пожарный, как говорится. А сейчас бывай, удачи тебе». Мы пожали друг другу руки, и я вышел к главным воротам лагеря. Там меня уже встречали. «Гляди, какой важный. Сразу видно, большой человек. Куда нам до него?» Это был Генка. Небось, и руки уже простым людям не жмет. Вон на каких машинах разъезжает, на «Волгах». «Зависть», — «Плохое чувство», — ответил я, улыбнувшись. «Да я разве завидую, только рад за друга». Генка подскочил ко мне, и мы крепко со смехом обнялись. Следом подскочили и остальные парни, стоящие невдалеке. «Ну как ты? Все в порядке?» — начали они меня расспрашивать. «Да подождите вы», — остановил их Генка. «Налетели. Пусть с дороги отойдет, с остальными поздоровается». Генка кивнул на девушку, стоящую позади. Это была Лиса. Все понимающие отошли. Я подошел к Лисе, поздоровался. «Привет, а я думала, ты будешь бесконечно от меня бегать». Девушка хмуро глянула на меня, а потом улыбнулся. Я понял, что она шутит. «Привет, Андрей. Я хотел пропеть эту строчку, как в песне Аллегровой, но понял, что меня едва ли поймут, поэтому просто кивнул. Мы обнялись. Открыто выражать свои чувства едва ли тут стоило. Могли пойти определенные слухи, которые в группе не нужны. Мы с Лисей это понимали, поэтому вскоре разомкнули объятия, хоть и с сильной неохотой. «Ты попала в группу. Разве я могла оставить тебя одного? Наворотишь дел», — улыбнулась девушка. «Я. А кто? То тренера спасаешь, то руководителем группы становишься. На самом деле я очень рада, что вновь с тобой встретилась». Мне захотелось обнять девушку вновь, почувствовать тепло ее тела, запах ее волос, но лязгнула дверь периметра, к нам кто-то пришел. «А это кто там?» — спросил Володька, глядя на раскрывшуюся дверь и охрану, которая с кем-то разговаривала. «Еще одни участник группы», — предположил Генка. «Нет», — покачал я головой. «Группа утверждена на самом верху. Изменений не должно быть». «Тогда кто это?» Мы стали наблюдать за дверью, гадая, кто оттуда выйдет, но и представить не могли, что это будет именно он. «Ну что, не ждали меня, салаги, Владимир Федорович?» В один голос закричали мы, не в силах сдержать эмоций. Это и в самом деле был Молодов. Как так ведь? После радости закономерно пришло замешательство. Мы все видели, что голова тренера была перевязана. «Да расслабьтесь вы», — улыбнулся тот. «Не буду я вас гонять, не для этого приехал, и сам поберегусь. Просто отпросился у врачей, чтобы с вами немного побыть, до отправки, морально поддержать. А насчет головы не переживайте, не так все и страшно, как может показаться. Операцию сделали, зашили, сказали лежать 2 недели. А что мне просто так лежать? Я у врача бумаги подписал, что в случае чего он не виноват, взял у него таблеток и сюда. Хотел на вас посмотреть, ну и Андрею благодарность передать лично. Он повернулся ко мне. «Ты спас меня». «Да пустяк», — отмахнулся я, начиная заливаться краской. «Ничего себе пустяк», — рассмеялся Молодов. «Мне за этот пустяк продыху не давали». Тренер понял, что сказал немного лишнего, попытался перескочить на другую тему, но я уцепился, спросил прямо. «Вас допрашивали?» «Допрашивали», — кивнул тот, грустно улыбнувшись. «Еще бы, такой конфуз, не углядел я за костей, вон как его на высоте разобрало. Вашей вины в этом нет», — возразил я. «Спасибо, что поддерживаешь, но насчет вины решать не нам с тобой, комиссия будет разбираться. Пока мне волю дали, в связи с моим лечением, а потом, видимо, будут крепче рыть. Поэтому у нас одно спасение – взять пик победы. Там, как говорится, победителей не судят. Я понял, что ситуация серьезнее некуда». «Ладно, не будем о грустном», – сказал Молодов, скидывая с плеча рюкзак. «Лучше чай ставьте, я к вам не с пустыми руками». Он достал большой бумажный пакет. «Мне тут друзья, как только узнали, что я в больнице, навезли всякого. Яблоками, конечно, вас не удивить, но вот шоколадный трюфель, думаю, будет в самый раз. Конфеты». Это и в самом деле были конфеты в золотистой упаковке, похожие на капельки. Меня этим тоже было особо не удивить. Я за свою жизнь перепробовал всяких разных сладостей, но вот другие парни обрадовались искренне. Я понял, что таких изысков они раньше не ели. «Трюфель золотой вальс. Это вам не риски вместе с пломбами жевать. Пошли пить чай». Мы пошли в помещение, поставили чайник и долго пили чай, разговаривая обо всем. Именно от Молодого я узнал, как закончились тренировки на Эльбрусе. Как и ожидалось, все, кто попал в итоге в первую группу, проявили себя на высоте. Володька с Генкой дождались группу, сообщили о случившемся и отправились ко второй группе. Там провели необходимые учения. Особо выделился Костырев, который единственный смог выполнить все задания. Я удивленно глянул на парня. Тот на похвальбу Молодого никак не отреагировал и вновь был какой-то отстраненный, холодный. «Нужно поговорить с ним», — внезапно понял я. «Хватит делать вид, что мы не замечаем друг друга. Пора поговорить, и в этом разговоре расставить все точки над «и». Так я смогу узнать всю правду, в том числе и по возможным махинациям, которые они вместе с Кайратом Айденовичем задумали против меня. Впрочем, шанс такой довольно скоро выпал. Мы выпили чай, разошлись по своим делам, кто читать книгу, кто слушать радио, а кто вновь повторять все узлы. Костырев был в стороне, ходил вдоль полки с книгами, даже несмотря на них. «Ты молодец», — сказал я, подходя к Костыреву. «Молодов тебя сегодня хвалил. Ты тоже пришел похвалить?» — спросил Роман, но я не понял по его интонации, пытается он язвить, или просто спрашивает. Парень был растерянный. «Я пришел наладить контакт. Нам предстоит очень важное, ответственное, а главное очень сложное дело, и разладов в группе не должно возникать. Раньше у нас с тобой были определенные трения, но пусть это останется в прошлом. Нужно быть вместе. Андрей, послушай», — произнес шепотом Костырев, приблизившись ко мне, — «на тебя я зла уже не держу. Ты спас мне жизнь. Что, на том соревновании, когда ты рывок Нестерова повторил? Ты ведь мне жизнь спас, вернулся за мной, хотя мог выше лезть и победить, но ты не стал этого делать. Ты вернулся, протянул мне руку, не дал упасть и спас мне жизнь. Поэтому я только благодарен тебе, никаких конфликтов». Это откровение произвело на меня эффект. Я смотрел на парня и не знал, что сказать в ответ. «Меня другое беспокоит», — продолжил Костырев, и его голос совсем стал хриплым и едва слышимым. Глаза парня вдруг сделались стеклянными, словно неживыми. «Что беспокоит?» — спросил я. «Я умру», — выдохнул Костырев, и посмотрел на меня этими жуткими глазами, полными боли и слез. «Ты чего?» — только и смог вымолвить я. «Я умру», — повторил он. «Понимаешь, умру. Чего это ты помирать собрался?» «Я чувствую», — прошептал я. «Чувствую, что не справлюсь и погибну на горе. Ты чего раньше времени себя хоронишь? Прекрати даже думать об этом. Молодов сказал, что ты единственный, кто справился со всеми заданиями. Даже Володька на последнем запутался. А ты смог. Значит, и на пике сможешь. Ты не понимаешь», — обреченно ответил Роман. «Не в этом дело. А в чем же? Горе без разницы, какой ты крутой альпинист. Хоть 1000 заданий сделай, или 1 000 000 узлов свежее и страховок. Если гора выбрала тебя, то так тому и быть. А она меня выбрала». «Выбрала? Да, чтобы я там остался, у нее. С чего это ты так решил? Мне снился пик победы, и он сказал, что я останусь на его высоте, навсегда». «Послушай, Роман, ты просто нервничаешь. Это нормально. Только ты не показываешь свои тревоги и переживания. Вот они у тебя так и проявляются, бессознательно, через сны. Это хорошо, что ты мне об этом рассказал, поделился. После этого будет легче, поверь мне. Ну а если сны продолжатся, то еще подходи, обсудим. Договорились?» Костырев кивнул. Я глянул на парня. Он вновь начал приходить в себя, глаза потеплели, на лице появилась чуть заметная стыдливая улыбка. «Андрей, ты не обращай внимания», — произнес он. «Это я просто от напряжения». «Ничего, ты главное в себе не держи. Зови, если нужно поговорить». Костырев кивнул и поспешно ушел, оставляя меня в смятении. Я понимал, что парень сильно переживает, и если он это не преодолеет, то может сыграть для него очень плохо. Заменить я тоже его не могу, он в утвержденном списке, а значит необходимо усилить наблюдение за Костыревым и в случае необходимости выправлять его психологическое состояние. Ну и делишки. Впрочем, размышлять о ситуации долго не пришлось, дали команду отбоя и мы принялись готовиться ко сну. Все вокруг было в белом мареве. Я огляделся, пытаясь понять, где нахожусь, и лишь когда холодный ветер прошелся по спине, вдруг сообразил, что стою на горе, на самой вершине, и нет на мне ничего, ни одежды, ни амуниции, ни даже веревки и ледоруба. Как тут оказался, я понятия не имел, но даже не это меня сейчас напугало. Напротив, ощущение было больше похоже на ликование, наверху. Однако, когда что-то незримое нависло за спиной, радость прошла. Я оглянулся, но ничего не увидел. Однако ощущение присутствия кого-то постороннего не проходило. Неизвестное было рядом, и оно явно не хотелось уходить. Я продолжал стоять, окончательно растерявшись. Как спуститься вниз? Сесть на задницу и скатиться вниз? Нет, меня же просто размажет о первые скалы, камни и ледяные торосы. «Берегись», — прошептал вдруг женский голос у самого уха, и я вздрогнул. Я узнал, кому принадлежит голос. Это была Эльбрусская дева, та самая, которая мне встретилась тогда. Оно помогло мне вернуться назад. Что же хотела сейчас? Берегись, повторила она. Страх медленно сменился любопытством и даже раздражением. Кого я должен бояться? Я оглянулся. Девы за спиной не оказалось. Она словно тоже переместилась, вновь оказавшись за мной. И как я ни старался вертеть головой или телом, узреть ее так и не смог. Берегись, Кова, выдохнул я. Слово далось с трудом, словно я выплюнул кусок тряпки. Горы, ответила дева, не ходи на нее. Это еще почему? Вновь меня охватило раздражение. Дева долго не отвечала. Над головой свистел ветер, а снег больно бил по плечам ледяной крошкой. Почему я не должен на нее ходить? Закричал я, пытаясь переорать ветер. Она хочет убить тебя, ответила дева и вдруг оказалась прямо напротив меня. Я успел увидеть ее черное лицо и красные жуткие глаза, а потом вскочил с кровати и проснулся. Я был весь в холодном поту и дрожал то ли от страха, то ли от холода, а может быть и от того, и от другого одновременно. Но сон имеет свойство быстро проходить, реальность его пожирает. Вот и теперь, когда последние воспоминания о снежном человеке начали блекнуть, я услышал какой-то странный звук. Он исходил от моей кровати. Первым импульсивным желанием было подскочить и заглянуть вниз. Но я не стал этого делать, продолжая лежать и делать вид, что сплю. Нужно было понять, кто именно это там шуршит, и для каких целей. А вдруг этого один из наемников Вектор, который хочет убить меня. Подумал я, и меня вновь объял липкий страх, но быстро откинул эту мысль. Наемник сюда точно не проберется, значит, кто-то из своих заблудился. Я увидел тень, а вот и источник шума. Силуэт замер у изголовья моей кровати, а потом потянулся к подушке. Я понял, что медлить было нельзя, потому что что-то намечается, явно организованное против меня. Я схватил парня за руку, одновременно подскакивая с кровати. «Чего забыл тут?» — рявкнул я, рассматривая руку неприятеля. В ладонях у незваного гостя внезапно оказалась пачка этикеток из-под конфет «Золотой вальс», которые принес Молодов. Их золотистая этикетка поблескивала даже в полной темноте, отражая лунный свет. Я сразу же все понял. Вновь подстава. Одну мне такую уже устроили, когда сахар с кизяком смешали, а улики мне подкинули. Тут тоже решили действовать так же, пытаясь выставить меня крысой. Но фокус этот не прошел. Я опередил гада. «Парни, подъем, подстава!» — крикнул я. Нужны были свидетели, чтобы потом точно ни у кого вопросов не было, когда начну этого предателя лупить. Неприятель дернулся, не желая просто так быть раскрытым, но я держал крепко. «Что случилось?» — спросил кто-то сонно. Заскрипели кровати, ребята просыпались. «Свет! Включите свет!» — крикнул я. Парень вновь дернулся, уже отчаянней, но я удержал его. Свет резанул глаза, едва глаза привыкли к нему, как я глянул на ночного гостя. «Ты!» — только и смог выдохнуть я, удивленный таким неожиданным поворотом. Готов был увидеть кого угодно, но точно не его. «Это ты!» — я, хмуро ответил Артем, отворачиваясь, а потом повернулся, глянул мне прямо в глаза и с вызовом повторил. «Я!» Глава 15. Бег. Вообще, по поверьям гималайцев, йети считаются низшим кармическим воплощением человека, который в прошлой жизни нагрешил, оттого и стал таким волосатым и диким, но у которого есть шанс исправиться. И судя по тому, что сейчас намеревался сделать Артем, в следующей жизни он точно переродится в йети. «Артем, ты что тут?» Вопрос был глупым. Мы оба прекрасно понимали, зачем он тут, поэтому я замолчал на полуслове, глядя парню в глаза. Я прекрасно понимал, что проделка с сахаром тоже была его идеей, но не понимал другого, зачем он это сделал, что им двигало, что происходит. Первым подскочил к нам Володька, и увидев обертки в руках Артема, все понял без всякого ответа. «Да ты чего, сволочь такая?» – прорычал он, хвата парня за грудки. «Володя, не надо!» – попытался отстранить я его. «Подожди, разберемся. А чего тут разбираться? Сейчас я ему зубы посчитаю кулаком». «Постой!» Я отстранил парня, глянул на Артема. «Ты зачем это делаешь?» Но первые эмоции у него прошли, он быстро сообразил, что нужно делать, и предпринял другую тактику. «Что делаю? Зачем ты обертки от конфет мне пытался подложить?» «Да он подставить тебя хочет», — не вытерпел Володька. «И конфеты наверняка все сожрал, а на тебя хочет спихнуть. С сахаром тоже ты сделал?» «Не я, да он издевается над нами, честно, не я». Тут тоже недопонимание произошло. «Я тебе сейчас дам недопонимание, ты у меня сейчас, отстань, Артем, ты с поличным пойман», — холодно произнес я. «Чего пристали ко мне? возмутился тот. «Я просто шел мимо». «Ага, мимо. И бумажки прихватил с собой. А что, нельзя так ходить. Твоя кровать в другой части комнаты». «Заплутал. Темно. Вот ведь сволочь». «Володя, успокойся», сказал я, и повернулся к Артему, спросил. «Давай поговорим, вы и так со мной говорите». Целый допрос устроили. Начали просыпаться другие ребята, заинтересованно смотреть на нас. Дать оборотов этой ситуации определенно вызвать волнение среди группы, вражду и агрессию, или спустить на тормоза, нужно было скорее решать, как поступить дальше. «У тебя есть шанс не заводить все так далеко. Решим все сейчас, или дадим этому ход дальше. Угрожаешь мне?» – ощетинился Артем. «Даю выбор. И выбор простой. Либо ты мне все рассказываешь, раскрываешь мотивы своих действий, либо я исключаю тебя из группы по восхождению. Не имеешь права», – взвизгнул парень. «Имею. Скажу молодову, что психологически группа не сошлась с тобой характерами. Тебя заменит на человека из резерва. Думаю, там найдется множество ребят, кто с радостью согласится занять твое место». Я говорил это уверенно, хотя понятия не имел, действительно ли это так на самом деле, и уверенность сыграла свою роль. Артем, до этого смотревший на меня с вызовом, вдруг скис, начал теряться. «Да я просто. Чего ты мычишь?» – рявкнул Володька. «Говори, сволочь». «Это было зря». Я ткнул Володьку в бок, тот замолчал, но было поздно. «Передавили». Артем замолчал. Взгляд его стал задумчивым и словно бы смотрящим сквозь нас. Это длилось секунды две, а потом парень вдруг дернулся, сжался как пружина. Я понял, что в этот самый момент он сломался окончательно, и принятое сейчас решение будет для него окончательным. «Хотите выгнать, выгоняйте», — произнес он, злобно зыркнув на меня. «Ты же у нас руководитель группы. Ну вот и выгоняй. Пусть все видят, как ты неугодных себе людей можешь в любое время помести грязным веником прочь. А я скажу всем, что отстранили меня просто так, по твоей прихоти». «Ах ты!» — Володька сжал от злости кулаки. «Так и скажу». «А разве не так? Да он же издевается», — произнес Володька. «Успокойся», — сказал я. «Не хочет идти на контакт, его дело и его выбор. Ты что, просто так его отпустишь?» — удивился Володька. «Он же чуть не подставил тебя». «Опять чуть не подставил». «Больше не подставит», — ответил я, и Артем при этих словах вздрогнул. «Переведешь его в другую группу?» «Нет», — покачал я головой. «Поменяю весь режим тренировок. Я вижу, что Артему ночью не спится. Вот и пусть отрабатывает все упражнения с 9 вечера до 6 утра». «Но», — выдохнул Артем, — «а днем спит. Мы ему мешать не будем, сами будет тренироваться, и пересекаться не будем, и всех все устроит. А захочет вернуться к этому разговору, я всегда открыт для бесед».